Глава 19. Ответы в настоящем. Олли все же смог разговорить Адама. Но тот ничего нового не сообщил. Все случилось слишком быстро. Я, то есть Ника, ничего не запомнила. Только страх и чувство безысходности, когда сделать ничего не успеваешь, а вся жизнь проносится перед глазами. Там было темно и грязно. Напавший был скорее тенью, чем человеком, а случившееся скорее сном, чем явью. «Должно быть что-то еще! Не может быть, что ничего!» «Я правда стараюсь!» — с нажимом ответил Олли. «Но ты или Ника описывает ему ощущения в личной беседе. Это важный разговор, первый за долгое время. Потому что до этого Таната из будущего молчала и говорила, что все в порядке. Похоже на Нику. Он раз за разом видит эту беседу», — продолжил Олли. «И теперь чаще, чем когда-либо. Думаю, из-за наших колец. Они ломают дар». «Не обязательно объяснять это мне, Олли. У меня тоже есть дар. Но теперь рядом с вами я также ничего не вижу. Это очень сбивает с толку». «Именно. Мы уже цеплялись за что угодно». Олли продолжил работу с Адамом, хотя сам не верил в успех. Мартин искал портал, хотя едва стоял на ногах. Советник отправлял своих людей все в новые места, едва ли не выдумывая задания на ходу. Из дворца прибыли маги с поисковыми заклинаниями и артефактами. Но все как один разводили руками. Найти человека с чужим лицом оказалось сложной задачей. «Портал должен быть!» — упорно повторял Стрейт. «Это единственное разумное объяснение. Других не вижу. Вам бы сейчас кудри. Вылитая Таната бы получилось. Должен быть, должен быть!» — устало заметил Мартин. «Мы не обыскивали дома». «А чем же тогда ваши люди занимались?» «На предмет порталов не обыскивали». «Я правда хочу найти Нику, но больше не потяну». «Так иди и отдохни», — раздраженно бросил советник. «Ты — это твоя магия. Без нее у нас и так много людей». «Кудрявая...» «Я останусь. А тебе правда нужен отдых?» Мартин неуверенно кивнул и ушел. А я вдруг вспомнила про историю Адама и местную достопримечательность. Костяной остров, в детстве одаривший мальчишек Даркал. Это аномалия. Ни одно заклинание не привело бы к острову. В теории. Как Тальмарин способен ограничить и скрыть, так на это способны и останки морского чудовища, если это и впрямь они. Что, если Нику переправили туда? Еще одна слабая зацепка. «Выдавать советнику такое место я побоялась». Сказала, что зря не пошла с Мартином и уже ничего не соображаю. Нужен хоть какой-то отдых. Стрейт только рукой махнул. «Все равно от меня мало пользы». Я понуро поковыляла в сторону ближайшего портала. Правда, за углом уже перешла на бег, торопилась к Олли и Адаму. Им объяснила свою теорию. Адам воспринял идею с островом Штыки. Там слишком опасно. Да еще и без него. Даже в такой ситуации Адам не забывал о пренебрежительном «он». «Мартин обессилен. С нами ему все равно делать нечего». Рассудила я. Велик шанс всем вместе застрять на острове на ночь, а то и дня на три. Кто-то обязательно должен остаться на берегу, а двое возьмут лодку и поплывут. Олли устало вздохнул. Безотносительно магии, тут бы тоже пригодился Мартин. Да уж, воин на то и воин. Высокий, мощный. Доплыл бы до любого острова в два гребка. Адам худосочен, а за несколько вымученных дней умудрился сделаться еще меньше. Олли хоть и вырос в Гизелькроосе, вряд ли часто выходил в море. скорее уж обходил его стороной. Ну и руки у него совсем не такие, как у Мартина. В итоге на лодке поплыла я, Адам и еще двое человек, которым Виктор Даркал безоговорочно доверял. На берегу остался Олли. Костяной остров оказался намного больше, чем я предполагала. С каждым новым грибком он увеличивался в размерах, пока не навис сверху гладкой сероватой массой. Казалось, там не за что зацепиться, наверх никак не попасть. Но Адам скомандовал подплыть с другой стороны. Там гладкая масса изгибалась и частично уходила под воду, образуя нечто вроде гавани. «Идем», — бросил мне Адам. «Ты можешь остаться?» «Нет, идем». Мы вместе вскарабкались наверх. Люди Виктора молча следовали за нами. Костяной остров не просматривался полностью ни с одной стороны. Весь гладкий, волнистый и лишенный предметов, за которые взгляд мог бы зацепиться, остров ловко обманывал зрение. Яркое солнце отражалось от воды и слепило. Ужасное место, безжизненное. Провести тут несколько дней. Трудно представить, каково это. Стоило сделать первый шаг, как необъяснимая паника крепко засела глубоко внутри. Больше всего захотелось прыгнуть в лодку и уплыть подальше и от острова, и от того странного чувства, которое он вызывал. «Не стоит здесь задерживаться», — сипло сказал Адам. Мы разделились на две пары и отправились по кругу. Со мной шел мужчина. Ранее он представился Икаром. Мы двигались на расстоянии друг от друга, но держались в поле зрения. На гладких волнах острова я часто отставала. Икар ловко карабкался наверх. А я то и дело скользила, но упрямо шла дальше. В очередной раз опередив меня, Икар указал вперед. «Кажется, там что-то есть!» То было темное пятно на серой глади острова. Мы заторопились к нему, но пятно приближалось очень неохотно. Очередной обман зрения. В этот раз я опередила Икара. Мне казалось, разгадка близко. Там должна быть Ника. Но вскоре стало ясно, что это не человек. Слишком малы размеры предмета. «Какой-то мусор!» — разочарованно бросил мужчина. Мы все равно подошли ближе. Так сильно темнели остатки костра. Именно их мы и видели. Черные росчерки на гладкой поверхности. Рядом валялось одеяло с подушкой. Пошарив в костре, я обнаружила догоревшие кусочки с текстом. Тут сожгли книгу. Я бы сказала, кто-то не так давно приезжал на этот остров и провел здесь несколько дней. Намеренно, ведь человек приехал с дровами, мягким ложем и наверняка с едой. И книгой, чтобы не скучать. Это очень странно. Но не меняло главного. На острове не нашлось следов Ники. Дорога обратно растянулась до вечера. Скоро закат, а значит, мы искали Нику уже целые сутки. Столько людей, столько усилий. И самое страшное, у меня заканчивались идеи для поисков. Отчаяние подступало все ближе. «Мы нашли остатки костра», — тихо сказала я Адаму, лишь бы не молчать. «Кто-то посещал остров недавно, когда в последний раз был дождь. Дней 15 назад, не больше. В эти дни там кто-то жил». Адам ожидаемо промолчал в ответ. «Зачем кому-то так поступать?» Опять тишина. «Адам!» «Что?» — взвился он. «Ты сама знаешь все ответы, Таната! Я рассказал тебе мою историю целиком. Хочешь повторения или что?» «Теперь я тебя раздражаю», — усмехнулась я. «Просто не понимаю, зачем спрашивать то, что и так знаешь?» Нестерпимо захотелось вытолкать его в море, чтобы освежился. «Это называется разговор, Адам. Люди иногда так делают, Знаю, Таната. Я тоже так делаю, когда мне этого хочется. А сейчас я всю дорогу пытаюсь вызвать видение. Но не получается из-за твоего желания поговорить. Видение? Но... Мне показалось, что я что-то увидел. Дальше мы плыли в полной тишине. Разве что плеск волн хоть немного разбавлял эту гнетущую атмосферу. Адам привычно смотрел в никуда. И Кар с коллегой всеми силами делали вид, что заняты лодкой. А я мысленно отвечала на свои же вопросы. Зачем кому-то жить на костяном острове в течение нескольких дней? Логично, что ради одаренности. Адам с Мануэлем именно так обрели способность заглядывать в будущее. Об этом знала их семья. И, возможно, еще тот родственник, что посетил остров с ними. А еще... Да, мой дорогой дедушка, ведь именно ему писал Виктор. И это только те, кто первыми приходили на ум. На деле таких людей намного больше. Слухи имеют свойство распространяться. Кто-то хотел получить дар? Но зачем? Это очень беспокоило. Остатки костра, книга... Человек готовился. И все это случилось недавно. Ведь первый же дождь смыл бы пепел. Мы бы нашли только вещи для сна. Это все может быть и не связано с убийством короля. Но интуиция подсказывала, что такое совпадение выросло не на пустом месте. «Я увидел кое-что новое». Вдруг нарушил тишину Адам. «Что?» Он сомневался, но все же процедил. «Ты сказала, что спас тебя не я. Это был другой человек. Ты уже упоминал это. Но раньше я не видел имени. Раз». «Спасибо», — прошептала я. Адам равнодушно кивнул и снова уставился в пустоту. После этой новости берег Хёрста приближался особенно медленно. Я ерзала на месте, чем наверняка раздражала Адама. Но мне было все равно. Когда мы уже подплывали, я заметила на берегу две фигуры. Олли я узнала сразу, а вот вторым человеком был Арастан. «Раз!» — крикнула я, что есть мочи. «Арастан! Ты! Это ты найдешь Нику!» «Море шумит, он тебя не слышит», — хмуро заметил Адам. «Подожди немного. Мы почти добрались. Знаешь, Адам, надеюсь, Ника скрутит тебя и превратит в человека». Мы, наконец, выбрались на берег, где Раз и Олли нас с нетерпением ждали. «Раз, ты найдешь ее!» «Я знаю, как найти ее!» Выпалили мы одновременно и почему-то рассмеялись. Наверное, от облегчения. «Я кое-что сделал!» Затараторил парень, широко размахивая руками. «И я вовсе не гордился своим поступком, честное слово. Но, Ника, мне было не по себе от того, что я оставил ее, хотя обещал быть рядом. Столько всего навалилось тогда, Таната, я не мог не уйти. И вина перед ней не давала жить, я же обещал». «Что же ты сделал?» — поторопила я. «Отдал вам артефакты. Кольца, что вы носите, они не совсем такие, как у меня или у советника». Он протянул руку, прося мое кольцо обратно, но я покачала головой. «Нет». «Адам, видение?» «Точно нет». Выручил Олли, снял артефакт и без вопросов отдал его Расу. «Спасибо», — поблагодарил тот и присел. Пошарил возле себя и нащупал два внушительных булыжника. Один плоский, другой округлый. Плоский разместил внизу, положил на него кольцо и с размаху вдарил другим камнем. Кость ожидаемо раскрошилась. Между крошками темнело что-то инородное. «Тальмарин!» — прошептала я, узнав камень. «Тальмарин, да! Это был шанс на миллион, ерунда! Потому что артефакт Адама сильнее всего, что я раньше встречал. а кольцо почти полностью костяное. Помнишь браслеты, которые мы все носили в Гизелькроосе? Я использовал остатки тех материалов, спрятал тальмарин в кольца. На всякий случай, но я был в отчаянии. И поэтому молчал столько времени? Нет же! Почти выкрикнул Раз, резко вскакивая с песка. Я ведь объяснил Таната. Тальмарин в разы слабее. Кость обволакивает камень, заглушает ту магию, что он впитал. Ничтожный шанс, но я пытался сделать хоть что-то. У меня было мало времени. Вы мне не верили и ни за что не приняли бы помощь. И уж тем более не позволили бы следить за вами. Ника вообще меня ненавидела и в лицо называла трусом. Я придумал только это. Олли осторожно положила руку на плечо Расу. Ты можешь ее найти? Я не мог найти ее все это время. Тальмарин... Внутри кости, мы все поняли! Нетерпеливо перебила я, за что удостоилась осуждающего взгляда Олли. «Но ведь зачем-то ты здесь?» «Кажется, кольцо Ники разрушено». Раз задрал рукав и показал свой браслет. В цепочке из тальмарина один камень ярко светился. Либо она догадалась сделать это сама, либо что-то случилось. Но... Да, мы можем найти ее. Думаю, у нас получится. Все это время я искал способ обойти артефакт. Как-то усилить действие тальмарина на моем браслете, но... Ника все сделала сама. Уверен, все так. Это она. Ника всегда была умнее нас всех. Это правда. Нам нужен Мартин, озвучила я общие мысли. За ним уже отправили, сообщил Олли. Он все еще придерживал Раса за плечо, успокаивая и вселяя уверенность. Раз перестал так часто дышать и яростно жестикулировать. И начался новый виток поисков. Но теперь перед нами маячила далеко не призрачная надежда. В способностях Арастана никто не сомневался. Он раз за разом доказывал свои умения. Не собирался отступать и в этот вечер. Тальмарин, впитавший магию, должен был привести к Нике. Но обнаружилась проблема. Ника слишком далеко, чтобы эта задача была простой. К нам присоединился воин. Они с Расом сыпали различными терминами и много спорили о способе поисков. Классические или магические. Рас боялся, что Мартин своей магией попросту разрушит тальмарин, и мы потеряем эту и без того хрупкую нить. Мартин же злился, потому что в своих силах не сомневался. Ведь у него уже давно не бывало проблем с контролем магии. А Нику уже пора бы найти, а не затягивать процесс еще больше ненужным промедлением. В итоге они оба уставились на меня, ожидая решения третьей стороны. Я вспомнила о словах Адама. Ее спасет Раз. Пусть он решает. Кудрявая. Я в тебе не сомневаюсь, Мартин. Но если сомневается он... Баланс между прошлым и будущим. Возможно, я начала понемногу понимать, что к чему. Отрывки, напророченные Адамом, медленно, но верно выстраивались в единую цепь. Подсказка с Расом тоже появилась не просто так. Может, это и есть ответ на тот немой вопрос, который парни задавали мне. Но Адам ответил заранее. Будущее повлияло на прошлое в нужный момент, чтобы то самое будущее свершилось. «Начнем с поиска нужной области», — скомандовал Рас. «Если Ника далеко, значит, советник прав насчет портала», — тихо заметил Мартин. «Что же в этом Хёрсте не так?» «Что-то или кто-то. Возможно, все дело в человеке». «О чем ты?» Мы плавали на костяной остров. Там жил человек. Наш убийца? Не знаю. Сначала найдем Нику. Адам и Олли остались в Хёрсте. Воин и Раз поначалу хотели отправиться вдвоем, но я напомнила о своем даре. Если кольцо Ники разрушено, я смогу почувствовать ее эмоции. Это поможет найти ее. Мы перемещались в самые разные места. Начали с дворца, затем были окрестности замка Альмар, а после города и пейзажи слились в одну смазанную картину. Раз каждый раз качал головой и тянул нас обратно в портал. Это повторялось снова и снова, пока он не выкрикнул: «Что-то есть!» Мы огляделись. Небольшой городок у подножия горы. Я подняла голову и неожиданно узнала темный силуэт острых скал. Только смотрели мы на них с другой стороны. Скалы Таната. Круг замкнулся странным образом. По эту сторону жила семья Вильмара, погибшего мужа моей старшей сестры, а также лорд Виндрозин, ныне интригующий во дворце против советника Стрейта. Думаю, она наверху. Я указала на скалы. Там достаточно порталов. «Зачем в горах порталы?» Не понял Рас. «Ты многое пропустил, когда ушел от нас. Но сейчас это не важно. Мы не сможем переместиться наверх. Может, только я одна? А у вас точно не получится. Это закрытые порталы. Но даже у меня не вышло. Похоже, отец с концами вычеркнул меня из своей жизни и из списка людей, допущенных к местным благам цивилизации. Обидно до слез. Не из-за его поступка, он был ожидаемым, а из-за раз за разом вырастающей перед нами стены. Казалось, вот мы, уже близко, и опять безжалостная сила отбрасывает назад. Такое кого угодно приведет в отчаяние. Но Мартин крепко держал меня за руку и обещал, что и в этот раз мы справимся. В последнее время он поднаторел и во взломе порталов. Очередная вершина, готовая ему покориться. Но взлом занимал время, и мы перемещались медленно. Темп поисков сильно упал. Темнота тоже не добавляла скорости. «Рядом!» — обрадовался Рас, когда мы вышли из шестого по счету портала. «Не слишком близко, но...» Наверное, она передвигалась. Не смогла вернуться через портал и искала выход, поэтому отошла. «Мартин, заклинание, с помощью которого ты искал деда Тувера, помнишь?» Он покачал головой. «Оно приведет к тебе, как и все остальные. Тогда нам нужен свет». Воин коснулся земли. Над его рукой вырос небольшой светящийся купол. Он быстро увеличился в размерах и начал расползаться по сторонам. Захватил с собой нас троих и отправился дальше, покорять скалы, заменяя собой солнце. Я огляделась и узнала место. Это далеко от замка Альмар. Другая сторона, как я и говорила. Но мы с дедушкой приходили сюда во время прогулок по окрестностям. Скала здесь резко обрывалась вниз, но перед обрывом зеленела цветочная поляна. А впереди, как повезет с погодой. Иногда пушились облака, а иногда темнели леса. Оба варианта захватывали дух. Дед Тувер называл это место головокружительным и повторял, что голову оно кружит каждому, кто не привык к такой высоте и природной мощи. Чужакам поляна казалась узкой, а обрыв близким. Хотя это не так. Тут можно бегать в волю в каждую сторону. Дедушка говорил, что такие места забавно показывать пугливым чужакам и говорить, что отсюда невозможно выбраться. «Там обрыв, смотрите в оба», — сразу озвучила я. «И отсюда некуда уйти». Ника могла спрятаться у скал от ветра. Там есть углубления и даже пещеры. Она должна была увидеть свет. Я не чувствую ее. Она без сознания. Идем к пещерам. Я останусь. С усилием выдавил Мартин. Свет вам пригодится. Но постарайтесь побыстрее. Нам ведь еще возвращаться через портал. И кричи громче при любой угрозе, кудрявая. Поняла меня? Обещаю. Что-то твой тон не внушает доверия. Ладно, испугасти. Хоть ты пообещай визжать на всю округу. Буду спасать и тебя тоже. Но раз уже трусил в сторону скал. Я с беспокойством посмотрела на усталое лицо воина, но побежала следом за Расом. Мы начали с самого края и обшарили каждый угол. Все повторялось и повторялось. Эти поиски по углам опять и опять. И я очень боялась, что итог в очередной раз не порадует. Но вдруг Рас издал странный звук. То ли стон, то ли рыдание, и крикнул. «Я нашел ее! Нашел!»